Не надо уходить, Рикардо, ты уже не мальчик. Но имей в виду, все, что будет здесь сказано, не подлежит огласке. Беседа секретная. Парадная форма обусловливает сдержанность и дистанцию, суровость обхождения, почти надменность. Они приходят в загон, где Тиета подает им кокосовый сок, греет воду, чтобы приготовить кофе. Назначена дата выборов, Тиета. Этого ждали, не так ли? Карма мне сказала, что газеты писали. Командант Дарио рассказывает о приезде доктора Элио Коломбо, профессора права, известнейшего адвоката, умнейшего и даровитого юриста, посланного в Агресте компанией Брастанио. «Знаете, зачем?» — спрашивает он. Причем глаза его горят негодованием, голос мрачный. Он как бы разоблачает чудовищный заговор, страшную интригу. Впрочем, это именно то, чем он сейчас занят. Пытается раскрыть ненавистную, зловещую интригу. Рикардо, негодующий и полностью сочувствующий, слушает, тараща глаза. Тиета все еще не понимает, зачем командант напялил форму и почему так высокопарен. «Знаете, друг мой, каков будет первый шаг Асканио по вступлению на пост? Не знаете? Так я вам скажу. Он экспроприирует кокосовую рощу и затем отдаст ее Брастанио. Поэтому я и нахожусь здесь, Тиета. Я приехал за вами». Тиета все еще молчит. На лице у нее появляется деланная улыбка. «И вы надели мундир ради этого? Или вы меня уведете арестованной?» Команданта не поддерживает ее шутки. «Не играйте с огнем, Тиета. Единственный способ предупредить катастрофу, спасти Агресте, это помешать избранию Асканио». «Помешать? Каким же образом?» «Выставив другого кандидата». «Кого же?» — внезапное подозрение заставило ее повысить голос. «Не скажете же вы мне, что заодно с сумасшедшей Карма вы избрали меня?» «Это было бы идеальным решением, если бы вы не жили в Сан-Пауло». Команданта снимает фуражку, вытирает пот, почесывает голову. «Вы меня знаете, Тиета, я не лгун. Я покинул военно-морской флот и вернулся в Агресте, потому что хочу прожить спокойно остаток жизни». Спокойно рядом со своей женой в этом райском уголке. У меня нет других стремлений, я этим счастлив. Он будто снял форму, стал снова простым и сердечным, без претензий. Кто этого не знает, порой в Сан-Паулу мне тоже хочется бросить все и приехать навсегда в Агресте. Поэтому-то я и купила здесь дом и участок. В один прекрасный день я поступлю так же, как и вы. Если здесь построят завод диоксида титана, не стоит и думать об этом. Наш рай превратится в помойку, как это случилось в Италии. Мы столкнулись с исключительным положением, Тиета. Он принимает суровый вид, сдержанный голос, твердые жесты, воинственный взгляд. Таким исключительным, что я решил согласиться с выдвижением моей кандидатуры, предложенной группой друзей, патриотов. Но чтобы это выдвижение перестало быть лишь жестом, чтобы появилась реальная возможность победы, вам необходимо возглавить нашу кампанию. Все считают, что народ поддержит вашего кандидата. Все зависит от вас. Я приехал призвать вас во имя будущего Агресты вступить в борьбу за священное дело. Тиета слушает, устремив взор на морщинистое лицо друга. Бедный команданте. Командующий проигранным сражением, фанатичный приверженец климата Агресты, дикой красоты Мангесеку. Он оставил карьеру, снял форму, чтобы дожидаться здесь смерти, прожив многие долгие годы здоровой и спокойной жизни. Всему пришел конец, команданте. Бесполезно было вытаскивать форму из гардероба, укреплять медаль на кителе. Неужели вы верите, что мы в Агресте можем предотвратить строительство завода здесь? Я этому не верю. Мне хорошо известно, как делаются подобные дела. Они решаются за спиной простого народа. Нашего мнения не спрашивают. Вам придется уйти со своих холмов, придется».